Однако, вдруг сказал я сам себе, если эти кровопийцы притащили меня на кладбище аж вон с той проселочной дороги, то, возможно, они видели, куда убежал дядюшкин конь. Не такое уж он и благородное животное, кстати. Простой донской жеребец верно остался бы рядом с упавшим хозяином, а этот поступил как последняя скотина. Вовремя же я успел избавить дядюшку от столь коварного французского подарочка. Бойтесь донайцев дары приносящих. А ну, как он бы его вот так же скинул посреди боя под копыта вражеской конницы, и прощай, наш всеми любимый Василий Дмитрич. Я едва не всплакнул, представив себе эту ужасающую картину в красках. Белый араб предательски вытряхивает из седла моего дорогого дядю. Тот упирается руками и ногами, потом они падают и кувыркаются. Публика делает ставки, и война заканчивается просто потому, что все переключились на их клоунаду, напрочь забыв, зачем и кого пришли бить. Мир вам, люди и животные! Тьфу ты, зараза какая! Стукнет же в голову, опомнившись, сплюнул я. После чего не поленился связать два чуть дышащих тела под локтями их же поясами и, вытащив саблю, аккуратно пошлепал каждого плашмя по темечку. Злодеи зашевелились. «Подъем, прохиндеи! И как только вы посмели помыслить о нападении на казачьего офицера, да я вас за это, да мой дядюшка за меня!» «Не пугай, пуганые!» Сипло откликнулся один. «Хорошо», — сразу согласился я, — «не будем тратить время на перевоспитание. Давайте по существу. Коня моего не видели?» «Видели. Да только не твой он более. Его сама хозяйка приобмыслила», — сквозь зубы процедил другой. «А вот ты, ежели легкой смертушке хошь, так нас развяжи. Мы тебя тихо зарежем». «А не то чумчары прослышат, так живьем на клочки разорвут!» «Ух ты!» — невольно заинтересовался я. «А поподробнее?» «Рехнул с чоли, дружно заморгали оба. Ты поди, хлопчик, когда с коня упал, все мозги отшиб!» «У мертвей не боится!» «Я казак, нам вообще бояться по чину не положено!» Для порядку пришлось дать им по маковке еще разок. Вроде присмирели. «Так какая там еще домохозяйка посмела увести моего араба? И, между прочим, не лично моего даже, а самого генерала Иловайского 12-го, чей полк квартирует всего в нескольких верстах отсюда. Знаете, как он наказывает конокрадов?» Лысые переглянулись. По их плоским мордам скользнула некая неуверенность. Собственно, это был явный отголосок моих сомнений, потому что если вдуматься, то кто у нас первым спер этого самого злосчастного жеребца? Вот именно! «Там твоя коняга!» — наконец решился один, кивая на плиту. «Под землею!» «Да вы что, его закопали, что ли?» «Целиком, с копытами!» «Чё пристал?» — огрызнулся второй. «Сказано тебе, хозяйка прибрала. Она всё к себе под загашник волочёт. И тебя бы унесла на котлетки, да мы поперёд успели, укрыли в бурьяне. Думали, хоть перекусим свежатинкой, а ты сразу драться». «Да вы кто?» — запоздало спросил я. «Мы-то упыри». «Вампиры, что ли?» «Вампиры! Энто худобень иноземная!» Презрительно сморщились оба. «В манишках ходят, руки перед едой полощут, губы салфеткой утирают. Им с нашим братом и в один сортир сходить зазорно. А мы тут упыри местные, у нас все по-простому, без выпендрежности». Кого пристукнем, да где поймали, там и сожрем. Патриоты, значит? Ага. Но кровопийцы, по сути. На том стоим. То есть нечисть вы поганая и есть. Я гневно поднял над головой саблю, намереваясь одним ударом избавить мир от двух негодяев сразу, но заунывный вой, леденящий душу, не собачий, не волчий, а таинственно нечеловеческий и человеческий одновременно, переливами взвился над испуганно замершей луной. «Тьфу ты! Дождались! Чумчары пришли!» В сумерках мелькнули тощие, плохо различимые фигуры, скрюченные, горбатые, с длинными руками до колен. «От не послушался ты нас, казачок!» — с укором простонал самый говорливый. «А сейчас они кучи-то набегут, так ты лютую смерть примешь. Тут, небось, саблею не отмашешься. Эти мигранты ить человека рвут бесчинно. И сами вечно голодны, и с нами не поделятся, даже пальчика погрызть не оставят. Сколько ни живи, а помирать все равно придется». Начал было я, но второй завопил так, что мне пришлось заткнуться со своими пофигистическими взглядами. — Офонарел Харунжий! Все б ему помирать! А ну, как те кобели горбатые нас вниманием не помилуют! Мыть связаны, а им все одно в добычу! — Ваше предложение, — прокашлялся я. Умирать и близко не хотелось. Так, понты! «Айда с нами в могилу!» «Куда?» Упыри бодро вскочили на ноги. Упали. Вскочили еще раз. И еще раз упали. Неудобно же, когда связаны спиной к спине. А затем с руганью и причитаниями кое-как навалились лбами на каменную плиту, сдвигая ее в сторону. К моему немалому удивлению, из-под земли бил слабый свет. «Интересное дело», — задумчиво протянул я, — «стало быть, у вас там подземный мир, затерянная цивилизация, зона перехода миров и слияние вселенных, куда обычному человеку вход воспрещен, ибо Платон, великий мыслитель, учит нас не доверять не про веревки разруби, а посля и философствуй, ирод!» Вой стал насыщеннее и громче, в нем отчетливо слышались скрежещущие звуки смыкающихся клыков и липкое захлебывание голодной слюной. Один взмах клинка, и лысые ринулись на свободу, то есть резко сдвинули плиту и поочередно сиганули в широкую щель. Я на мгновение замешкался. Да и кто бы не притормозил на моем месте! Как можно, очертя голову, прыгать неизвестно куда, в разверстую пасть могилы за двумя отпетыми кровопийцами, искренне гордящимися тем, что они простонародные упыри. В тот же миг отточенная сталь выскользнула из ножен. Я обернулся даже не на шорох. Тварь подкралась совершенно бесшумно, а скорее на едва уловимое движение воздуха. Батюшкина сабля в моей руке взметнулась над головой еще до того, как я полностью увидел, кого рассекаю едва ли не напополам. Ох, и жуткое это оказалось существо! Василий Дмитриевич был прав. Мы иловайские труса не праздновали никогда. Я не любил военную службу, но по необходимости рубился, стрелял и джигитовал не хуже любого казака в полку. Потому и второму нападавшему смахнул с плеч башку, не задавая вопросов и не впадая в сентиментальности. «Война так война!» Третья тварь успела сдержать порыв и злобно зашипела что-то нечленораздельное. «Надеюсь, после твоего рождения папа кастрировал себя сам, не дожидаясь решения суда». Больше утвердительно, чем вопросительно заявил я этому самому чумчаре. Прозвание подходило. В нашем русском пантеоне сказочной нечисти такие уроды не попадались. Горбат, сутул, волосы висят грязными лохмами. Глаза круглые, рот до ушей, носа вообще нет, а руки длинные и с загнутыми острыми когтями. Наверняка повивальную бабку просто в обморок бросило, а оно, пользуясь моментом, и уползло. Спереди, сзади, справа и слева раздался нарастающий топот. Видимо, лысые не врали, говоря, что эти пакостники охотятся кучей. Чуя близкое подкрепление, тварь бросилась мне на грудь. Ну, и напоролась, естественно. Я стряхнул ее с клинка прямым ударом кулака в лоб и, не мешкая, нырнул в могилу. Каменный свод над моей головой встал на место. И торжествующий вой нападавших мгновенно сменился на разочарованно озлобленный. А потом раздалось удовлетворенное чавканье, хотя, может, мне это просто и показалось.